Санкаршан Митай, пока он узнает, кому мы поклонялись на алтаре, я расскажу об этом месте. Громче! Так слышно? Это деревня, в которой мы сейчас находимся, и в которой мы так долго ехали, называется Джаджиграм. Сегодня мы посетим несколько мест, связанных с именами великих преданных спутников Господа Чайтаньи, которым суждено было сыграть очень большую роль в формировании движения и сознания Кришны. И первое место на пути нашей парикрамы – Джаджиграм Шрипад Шринивасачарья. А на самом деле, чтобы рассказать все о Шринивасачарье, понадобится несколько дней. Написано несколько книг о том, о его жизни, о том, что он делал. Поэтому я буду краток и расскажу только самое главное. Radha Madan Mohan, uh-huh. Radha Gopinath, Gopal and Gaur Nithai. These are Bhuj. The presiding deities of Srinivasacharya is Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan. Okay, я скажу несколько слов о славе Шринивасачарьи. Сам Шринивасачарья, его мурти находится здесь, в этом небольшом алтаре, слева от меня. Джаджиграм – это деревня, в которой родилась его мать и в которой жил его дедушка по материнской линии. Наверняка многие из вас знают историю того, как отец Шринивасачарья случайно оказался в Катве. Катва будет последним местом, в котором мы остановимся сегодня. Это деревня, которой не повезло. Ее жители и земля этой деревни наблюдала сцену, которая повергла слезы всех присутствующих. Господь Чайтанья принимал саньясу. Плакали все без исключения. Но труднее всего пришлось цирюльнику Маду, которому была поручена неблагодарная задача срезать волосы Чайтаньи Махапрабху. Обрезание волос, обревание волос является символом отречения. И сам Господь пришел в Катву для того, чтобы ему обрезали волосы в знак его отречения от мира. Мы будем рассказывать об этом в Катве, но так как это связано с появлением на свет Шринивасачарьи, я не могу не рассказать об этом. Когда этот Маду дрожащими руками пытался дотронуться до волос Господа, чтобы обрить их, у него начали течь слезы, и он упал в обморок. Его привели в чувство и сказали: «Обривай». Так, он еще раз попытался это сделать, еще раз упал в обморок. Потом он встал на колени и стал умолять Господа Чайтанью: «Уволь меня, пусть кто-нибудь другой это сделает. Если я сделаю это, я пойду в ад». Ну, Господь Чайтанья сказал: «Не пойдешь, я тебе обещаю. Более того, если ты сделаешь это, ты попадешь прямиком на Вайкунху. Это мое благословение тебе здесь и сейчас». Маду, проклиная все, проклиная свою судьбу, проклиная своих родителей, которые дали ему это тело и профессию цирюльника, проклиная день, когда он родился, стал брить, и при этом стоило ему дотронуться до головы Господа Чайтаньи, как экстаз пробивал его, и волосы у него на голове дыбом стояли, он опять падал в обморок, его приводили в чувство, он опять дотрагивался. Говорят, что он брил его целый день. Саньясу принимать нелегко, если ты Господь Чайтанья. И среди людей, которые присутствовали при этом, был Гандадар Дас, житель Джаджиграма, или другой деревни. Гандадар Дас, он присутствовал при этом, он видел, как Маду обревал Господа Чайтанью, и потом он видел, как Кешава Бхарати шептал на ухо саньяс мантру Чайтанья. И как сам Шри Чайтанья Махапрабху, получив до этого, за несколько минут до этого, титул Шри Кришна Чайтанья, отказался принимать титул Шри Кришна Бхарати. Почему он это сделал, об этом мы будем говорить в катве. Но эти слова в Шри Кришна Чайтанье, Шри Кришна Чайтанье врезались в сознание Гангадара. И после того, как он был свидетелем этой сцены, то он в течение нескольких дней не мог ничего делать, кроме как повторять «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья». Буквально сошел с ума образ бесконечно прекрасного саньяси с обритой головой, с этим именем стоял у него перед глазами постоянно. Он вернулся в свою деревню. И даже вернувшись в свою деревню, он не мог произносить никаких других слов. Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. И с тех пор его стали звать Чайтанья Дас. Все забыли о том, что его когда-то звали Гангадаром. А единственное имя, которое помнили люди, Чайтанья Дас. Он жил со своей женой, жил очень отреченно. Мы сегодня будем говорить о других примерах отречения в Сампрадае Господа Чайтанья. К нашей великой скорби. Но в какой-то момент вдруг он почувствовал необоримое желание иметь сына. И он поделился этим желанием со своей женой. Жена его очень удивленно на него посмотрела, сказала: «Что с тобой? Ты что? О чем речь?» Он говорит: «Нет, нет, это желание сильнее меня. И это желание неспроста, оно пришло ко мне не просто так». И она говорит: «Ну хорошо, но только если Господь Чайтанья благословит нас. Только в этом случае у нас будет сын». И вдвоем они отправились в паломничество в Пури, прошли вместе с группой паломников из Бенгалии целый месяц до Джаганнатха Пури. И когда они только пришли, еще даже не увидели Господа Чайтанья, Господь Чайтанья сказал Говинде: «Там ждет некий браман, и люди собрались вокруг, и я даю благословение этому браману, все его желания исполнятся». Господь Чайтанья очень редко давал такие благословения. На самом деле никогда. Если, конечно, желание человека не состояло в том, чтобы отречься от мира полностью, окончательно и бесповоротно. Люди, собравшись у него, спросили: «А что он хочет?» Он хочет сына, и у него будет сын. Так. Все подумали, что это за особый человек, который пришел сюда. Он хочет сына, и сам Махапрабху говорит ему: «Твое желание исполнится». Махапрабху в трансе, а через Галинду, своего личного слугу, сказал, что у него родится сын, который продолжит мое движение. На самом деле Шринивасачарья был самым великим вайшнавом второго поколения. Именно благодаря ему совершилась эта связь, или этот болезненный, трудный переход от одного поколения к другому. На самом деле во всех религиозных движениях этот переход совершается очень сложным. И сам Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапури в этот момент предсказал, что сыны их будут звать Шринивас. И сын этот принесет мое учение в каждый город и деревню в Бенгалии. Все будут знать об этом, и все поймут, чему я учил. Чайтанья Дас вместе со своей женой вернулся к себе в деревню. У них родился сын в положенный срок, которого назвали Шринивас. Он быстро рос и был очень красивым. Когда мальчик только родился, его отец стал рассказывать ему о Кришне. О Кришне, о Чайтанье. И периодически, когда он рассказывал об этом, он падал в обморок. И мальчик падал в обморок. И так они в полуобморочном состоянии проводили детство. Для Шринивасачарьи, для него отца не было ничего, кроме Господа Чайтанья, кроме Кришны. Но судьбе было угодно, чтобы Гангадас или Гангадар Дас или Чайтанья Дас ушел из этого мира, когда Шринивасачарья был юным. Это тоже удивительная особенность судьбы Шринивасачарьи. Шринивасачарья в своей жизни пережил множество уходов, смертей людей, которые были самыми близкими для него. И практически каждый раз, будучи вайшнавом, он хотел покончить жизнь самоубийством. Каждый раз он не знал, как он будет жить. Каждый раз после того, как какой-то из близких ему людей уходил, он в течение дней находился в агонии. Из его рта вырывалось дыхание, горячее, как пламя. Целыми днями он лил слезы. Когда отец его ушел, который был для него всем, он долго не мог прийти в себя. Но Нарахари Саркар, житель Катвы, пришел и утешил его, и сказал, что тебя ждет великое будущее, ты должен сохранить себя. И воодушевленный Нарахари Саркаром, и воспитанный им и Рагунанданой, которые были обитателями Шриканды, это будет следующим нашим пунктом нашей парикрамы, но он остался жить. И в какой-то момент Нарахари Саркар пришел сюда, в Джаджиграм, он переселился в эту деревню, где жил его дедушка по материнской линии вместе со своей матерью. И Нарахари Саркар ему сказал: «Я чувствую себя внутри, в сердце, что Махапрабху скоро уйдет из этого мира. Поэтому, если ты хочешь увидеть его, пойдем быстро в Пури. У тебя не будет другого шанса». Шинивасачари собрал, его тогда еще не звали Ачарьей, он собрал все свои вещи, он отправился с группой паломников в Пури. Но когда они оставалось несколько дней пути до Пури, на встречу им пришли люди из Пури. И люди эти сообщили: Махапрабху ушел. Махапрабху больше нет. Шинивасачари подумал: зачем я живу здесь? Нет никакого смысла в том, чтобы жить больше. Он хотел тотчас же умереть на месте. Но сам Махапрабху пришел к нему во сне и сказал: оставайся жить. Тебе должна быть поручена великая миссия. На тебя возложено великое дело. Он пришел в Пури, и он застал Гададхара Пандита. Гададхар Пандит находился в агонии. И Нарахари Чакраварти Бхакти Ратнакар пишет, что единственное, что хранило жизнь в теле Гададхара Пандита, это ожидание того, что он увидит Шринивас. Он знал, что Шринивас придет. Когда Шринивас пришел, Гададхар Пандит вздохнул с облегчением. Сказал, что жизнь моя превратилась в ад после того, как Махапрабху ушел. Я не знаю, день смешался с ночью, я не знаю, где день, где ночь. Слезы текут из моих глаз. Я ждал только тебя. 11 месяцев Гададхар Пандит жил после ухода Господа Чайтаньи. Практически все это время он учил Шринивасачарию в Шримад-Бхагаватам. Он читал Шримад-Бхагаватам до тех пор, пока он не дошел до 10-й песни. Когда он дошел до 10-й песни, они выяснили, что от Шримад-Бхагаватам ничего не осталось, потому что все страницы были смыты слезами Гададхара Пандита. Он сказал: отправляйся обратно в Навадвипу, принеси Шримад-Бхагаватам. Я буду тебя ждать, и мы с тобой прочтем 10-ю песню. Он дошел до самого интересного места, Шримад-Бхагаватам. И на этом они остановились. Шринивасачари отправился в обратный путь. Когда он дошел до Навадвипы, ему пришло известие: Гададхар Пандит ушел из этого мира. Когда он пришел сюда, ему сказали, что Нитьянанды больше нет, что Адвайтачарья ушел. Он сказал: зачем мне жить? Адвайтачарья, а Нитьянанда Прабху пришли к нему и сказали: оставайся, тебе, на тебя возложено великое дело. Мы знаем, что в конце концов Шринивасачари пришел во врач, чтобы встретиться с Рупой и Санатаной. И за несколько дней до его прихода во Вриндаван, в Матхуре, ему встретился Брахман и сказал: несколько дней тому назад Санатана и Рупа ушли из этого мира. И опять Шринивасачари хотел покончить с собой. И Рупа и Санатана пришли к нему во сне и сказали: нет, оставайся, сколько можно. Шринивасачарья пришел туда, получил посвящение у Апалбаты Госвами и стал учиться у Дживы Госвами. И очень скоро он понял науку раса бхакти. И однажды Джива Госвами шел, и он услышал голос Шринивас Ачарьи. Шринивас Ачарьи учил кого-то и что-то объяснял. И он остановился за деревом послушать объяснение Шринивас Ачарьи. Шринивас Ачарьи объяснял стих из Уджвала Ниламани. Один стих. Когда он объяснял, Джива Госвами не мог поверить своим ушам. Когда Джива Госвами слышал его объяснение, у него потекли слезы из глаз. И когда Шринивас Ачарьи кончил свое объяснение этого стиха из Уджвала Ниламани, Джива Госвами обнял его. И в этот момент дал ему титул, присвоил ему титул. Отныне ты будешь Ачарьей. Отныне ты будешь следующим учителем в этой цепи, который будет нести это знание всем остальным. И все знают наверняка историю про то, как Шринивас Ачарья Наратама Шьямананда, самый блестящий из учеников Дживы Госвами, отправились в Бенгалию. В это время в Бенгалии в каждой деревне было свое учение Господа Чайтанья. В каждой деревне был свой ачарья. И в каждой деревне все проповедовали сознание Кришны кто как мог. Появилось бесконечное количество каких-то ответвлений. Да никто не знал, ради чего пришел Господь Чайтанья. Никто не мог объяснить, кто он такой. Никто не мог. Появилось огромное количество разных концепций, теорий, сампрадая, чего только не было. Так, и хотя Бенгалия, как всегда, была насыщена этой лихорадкой бавы или премы, люди убежали за ней, но чистое учение Господа Чайтанья, которое он поручил Рупе Госвами, именно Рупе Госвами, должен был объяснить это учение, практически было утрачено. Шринивас Ачарья знал, я еду сюда, в Гаудадеш, для того, чтобы объяснить людям, кто такой Господь Чайтанья. Хотя всего несколько лет отделяло людей от того момента, когда Господь Чайтанья был. И я еду для того, чтобы научить их, как обрести ту же самую любовь, которую Господь Чайтанья принес. И когда они въехали в Бенгалию, мы все знаем, какой-то ученый-астролог на службе у местного царя сказал, что приехали люди с бесценным грузом. Такого груза нет, такой драгоценности в твоем царстве нет и никогда не будет. Он сказал, ну ладно, понятно, ясное дело, что нужно делать. Раз эта драгоценность вошла, она никогда не должна покинуть мое царство. Послал разбойников. И разбойники, когда все трое благополучно спали, украли эту повозку с книгами, несколько судников драгоценных с рукописями Госвами Вриндавана. Причем некоторые из этих рукописей были в единственном экземпляре. Практически, если бы эти книги были потеряны, их невозможно было бы восстановить. И в очередной раз Шринивас Ачарья хотел совершить самоубийство вместе с Наратамом и со Шьямананды. И когда местные жители недалеко от той деревни, где они остановились, узнали о том, что произошло, они успокоили, не сказали, наверняка это дело рук нашего царя, он не первый раз так делал. Не беспокойся, все будет хорошо. У нас царь, у него есть хобби. Он обворовывает всех караваны, которые проходят через наше царство и грабят. Его звали Вирахамвир. Вир значит герой. Он оправдывал свое имя. Но при этом у царя, даже несмотря на то, что он был царем разбойников, была одна слабость. Царь любил слушать Шримад-Бхагавату. Такое тоже бывает. И Шринивас Ачарья пришел в Вишнупур, в Вишнупур, столицу этого царя Вирахамвира, остановился там. И он остановился в брамана, который был вхож к царю. И браман увидел, что какой-то ученый человек пришел. И он стал говорить, наш царь очень любит, когда слушает лекции по Шримад-Бхагавате. Не хочешь пойти и дать ему лекцию. Синьвасачари пришел, и он сел в особом зале во дворце царя, где каждый день проводились лекции по Шримад-Бхагаватам, туда приглашались брахманы, пандиты, и придворный пандит давал лекцию. Давал лекцию, Синьвасачари слушал. И чем больше он слушал, тем мрачнее он становился. В конце концов, эта энергия грусти и печали распространилась на всех. И царь спросил, что с тобой? Это Шримад-Бхагаватам, почему такой грустный? Потому что это Шримад-Бхагаватам, но он все испортил, он ничего не понимает. И царь возмутился сначала вместе с пандитом. Он сказал, ты что не понимаешь больше? Он сказал, нет, я ничего не понимаю, но мой учитель, который учил меня Шримад-Бхагаватам, он понимает. Поэтому, если ты позволишь, я попытаюсь объяснить тебе то, чему учил меня мой учитель. Он стал говорить, да. Он стал говорить, все забыли время. А я говорю, все очень хорошо помнят о времени и помнят, что уже давно пора завтракать. Когда Синьвасачари говорил, царь забыл обо всем. И царь сказал, я тебя никуда не отпущу. Отныне ты должен каждый день, я тебя вношу в расписание по лекциям Шримад-Бхагаватам на следующие несколько месяцев. Я буду слушать только тебя, никого другого. И день за днем Синьвасачари рассказывал ему Шримад-Бхагаватам, но думал только о книгах. В конце концов, царь отвел его в сторону и сказал, проси у меня, что хочешь. Синьвасачари очень смиренно сложил руки. Он сказал, мне ничего не нужно, но, ты знаешь, нас ограбили. И у нас украли бесценные рукописи в сундуках. И я не знаю, кто это делал. Царь упал на колени и сказал, это я сделал. Но не бойся, с твоими рукописями ничего не случилось. Рукописи в целости и сохранности. Если ты хочешь эти рукописи, то забирай. Шринивасачари дал инициацию царю, его жене, всем его придворным. Царь издал указ, что все те, кто не получит инициацию у Шринивасачари, будут платить вдвое больше налоги. Таким образом, все государство стало вайшнавским. Учение Господа Чайтанья восторжествовало. Синьвасачари вернулся сюда и сделал эту деревню своим Шрипатом. Шрипат – это место, откуда совершал свою проповедь, или где совершал свой баджан какой-то великий, преданный Господа Чайтанья. И это Синьвасачари Шрипат. И здесь... Через несколько минут, когда я закончу говорить, мы пойдем к дереву, под которым случилась еще одна лила. Кто-то говорит, что это было здесь, на веранде этого дома. Это дом и храм, который мы видим, построен на месте дома Шринивасачари, его божества Рада Мадан Мохан, находится здесь. Недалеко находится дерево, под которым, согласно преданию местному, сидели Шринивасачари и Наратандас Такур. Наверху на алтаре, слева от нас, изображена картина, на которой эта сцена, висит картина, на которой изображена эта сцена. Шринивасачари и Наратандас Такур, несколько их учеников, сидели под этим деревом и Шринивасачари рассказывал катху, он рассказывал о Кришне. И в этот момент мимо шла торжественная процессия. Молодой, красивый Рамачандра, сын одного из богатейших людей из соседней деревни, из Шриканды, ехал на паланкине, и вместе с ним на паланкине сидела его жена. Их несли на паланкине. Синьвасачари увидел его. Как только он увидел его, как будто стрела пронзила его сердце. Позже, когда Рамачандра Кавирадж идет к нему, Он скажет, когда он видел тебя, я сразу понял, ты был моим другом из жизни в жизни, из жизни в жизни, из жизни в жизни. И когда Рамачандра Калирач увидел его, тоже дрожь пробежала по его телу. Он не хотел смотреть на свою жену. Жена сидела рядом, молодая, красивая. Сринивасачарья со своего места стал говорить, надо же, какой замечательный юноша. Что он делает с собой? Он думает, что он будет счастлив, но вместо этого я вижу, как черная змея обвела его шею. Рамачандра Калирач стал прислушиваться к этому. Жена его тоже внимательно слушала. Недавно Индрадюмна Махарадж рассказывал эту историю. Словом Индрадюмна Махарадж, она вот наверное сказала, «Прабу, Прабу, все хорошо, не надо, не слушай, что он говорит». Но Рамачандра не мог не слушать. Рамачандра на самом деле был сыном великого преданного Господа Чайтаньи Чиранджива Сена. Но он воспитывался в доме своего дедушки по материнской линии, поэта Шакты. Он был Шактой в этот момент. И когда он увидел Сринивасачарью, его привезли в Шриканду, отсюда до Шриканды где-то пару километров, 2-3 километра. И это будет наша следующая остановка. И в Шриканде он не мог найти место себе. Молодая жена, дом, богатый, родственники, друзья. Он собрал вещи и убежал из дома в тот же вечер. Он не остался даже на ночь. Он прибежал сюда, вернулся сюда, переночевал где-то под деревом. И утром пришел к Рамачандре Калираджу и сказал, я хочу остаться рядом с тобой. Сринивасачарья, я хочу остаться рядом с тобой, потому что мне ничего больше не нужно. Я не могу места найти себе там. И ты был прав, черная змея там живет. Я не хочу быть рядом. И оставшись рядом со Сринивасом, он в течение какого-то времени оставался здесь, он стал самым лучшим другом Наратама Даса Такура. Наратам Дас Такур поет в знаменитой песне «Рамачандра Санга Маги Наратама Дас». Я все время думаю об обществе Рамачандры. Рамачандра Калирачи, Сринивасачарьи ушли вместе во Врадже. Но здесь, в этом месте, произошла первая встреча Сриниваса Рамачандры и Наратама Даса Такура. Что это знаменитое место, небольшое озеро или небольшой пруд, который находится там, вырос по личному приказу Джахнавы Деви. Джахнава Деви, жена Господа Нитьянанды, пришла когда-то сюда, и они устроили огромный праздник, фестиваль. Сошлось великое множество бенгальцев. Как вы видели, их очень много. И сейчас даже, и тогда было. Чтобы всех их напоить и накормить, нужно было сделать кичери. И кичери хранили в этом пруду. Так как не было достаточно больших котлов, чтобы накормить всех, то вырыли этот пруд, обложили его как-то камнями, и он целиком наполнил был кичери, и всем раздавали оттуда кичери. Это особый, называется, с тех пор называется Далпукур, потому что там хранили далы кичери. Еще раз, особое место, которое посещали величайшие преданные прошлого Джахнава Мата, Наратам Дас Такур, Сринивасачарья, Рамачандра Калирач, о которых мы будем еще рассказывать в других местах. Поэтому давайте, пожалуйста, еще раз помолимся им о том, чтобы они даровали нам хотя бы крупицу их любви и их преданности. Спасибо большое. Сила Сринивасачарья ки! Джай! Радам Дас Такур ки! Джай! Сиджаджиграм ки! Джай! Гаура Премананды! Си Рада Мадан Мохан ки! Джай! Там еще справа от алтаря наверху есть картина, которая изображает знаменитую лилу, когда вместе, когда Сринивасачарья, находясь здесь, впал в самадхи. И с ним это периодически случалось, никто этому не удивлялся, но на этот раз он очень долго находился в самадхи. День, другой, третий, никто не мог понять, что с ним происходит. В конце концов, его родственники забеспокоились. Синевасачарья был женатый человек. По приказу Нарахари Саркара он женился здесь. Его жена бедная не находила себе места, родственники не находили места. В конце концов, они подумали, что все, он уже уходит. Что он вошел в самадхи и больше из него не выйдет. И тогда они послали за Рамачандрой Камираджем Шриканду. Рамачандра Камирадж поспешил, и он сел рядом с ним в самадхи. И, войдя в самадхи, оказался в той же самой лилии. И понял, что Синевасачарья, который в образе Манджари в духовном мире, никак не может вернуться из самадхи, потому что у них очень сложная задача. Он ищет ножной браслет, который упал у Шримати Радхарани, когда она купалась в Ямуне. Он ныряет, ныряет. Рамачандра Камирадж быстренько, быстренько вошел в самадхи, оказался там рядом с ним, в образе Манджари. Сказал, тебя там ждут. Вернул, нашел этот браслет, вынул. Только после этого они оба вернулись сюда, в этот мир. Эта лила изображена справа от нас, справа от алтаря наверху. Окей? Все. Джати Грам, не знаю. Джати Грам это деревня, Джати. Я, значит, на санскрите это будет Яджи. Яджи, наверное. Я, может быть. Это не Каратал будет. На Джаджах. Есть такая песня, говорится. А, может быть. Правильно, песня на Джаджах. Нет. Спасибо большое. Синевасачарья ки! Да!